Глава 19. Я крутилась возле зеркала, наслаждаясь угольным платьем с россыпью звезд. Оно было заужено в талии и открывало большую часть спины. На моей голове был аккуратный пучок, закрепленный жемчужными шпильками, и несколько локонов обрамляли щеки, падая на открытые плечи. На поклонение большинство грехов одевались нескромно, и я полагала, что увижу мини и откровенные вырезы. На контрасте с Содомом, где каждый облачался в лохмотья, такие наряды были сродни недопустимой роскоши. Я и не представляла, что однажды надену шикарное платье вместо поношенных джинсов. Улыбка так и не сходила с моего лица. Я не могла насытиться красотой у подарка Дэвида и его чуткостью. Несмотря на осадок от вчерашнего дня, я ощущала себя хорошо. Мое сердце предвкушало пир, а живот стягивало от волнения. Впервые я пойду куда-то, где не нужно показывать свои знания и защищаться. Это так немыслимо. Я словно попала в примитивный мир, где царят спокойствие, безопасность и вечный праздник. Мне не раз говорили о том, как хорошо за пределами ада, и, кажется, я начинала понимать, что они имели в виду, хотя все еще находилась здесь. Закрепив синюю мантию, выданную преподавателями, я накинула капюшон. Кесади присвистнула, когда заглянула в мою комнату. Как обычно, она входила без стука и предпочитала вламываться в любое время. «Чума! Ты покоришь всех вожделенцев!» «И этого мне еще не хватало», — фыркнула я, повернувшись к ней. На знакомой было алое платье, обшитое рубинами. В отличие от меня, она выглядела ярко. Дерзкие стрелки и блестки покрывали ее лицо, а на шее покоилось бриллиантовое колье. Вероятно, тот самый Бред добыл для нее все эти сокровища. Я коротко улыбнулась. «Ты тоже выглядишь неплохо». «Ого! Мне сделала комплимент сама Фрейди Диспари!» «Беру свои слова обратно». «Я сейчас начну извиняться за свою бестактность, и тебе явно не понравится». «О да, ты научилась угрожать мне». Мои щеки готовы были лопнуть от улыбки, которую я старательно прятала внутри. «За это я снова похвалю тебя. Делаешь успехи». «Спасибо». Кесади ядовито улыбнулась, и я ахнула, указав на нее пальцем. «Ты сказала это». «Иногда можно», — подмигнула Кесади. «Все уже собираются в зале, нам нужно поспешить». Церемониальный зал располагался в восточном крыле Академии и казался недостроенным из-за голых стен, открывающих вид на темную аллею. По периметру зала мерцали факелы, украшенные рубинами и серебром. Спускаясь по широкой лестнице, мы невольно обращали внимание на глубокие огненные чаши, сияющие разноцветным пламенем, и черные ковры, покрывающие мраморный пол. Кесади запищала от радости, когда услышала барабанный марш. Несколько музыкантов в лице демонов отбивали ритм. Их уродливые морды также были спрятаны под синими капюшонами, которые не дозволялось снимать до начала поклонения. «Как здесь круто!» — вопила Кесади, но я одернула ее, когда на нас обратили внимание. Насколько я помнила, на поклонении требовалась дисциплина. Нельзя было кричать, веселиться и много говорить. Все это предназначалось для бала. На церемонии грехи обязывались соблюдать тишину и выказывать почтение Люциферу. Дьявол создал этот праздник именно для того, чтобы мы открыто преклонялись перед ним, выражая тем самым уважение и любовь. Я не представляла, как поведу себя, когда окажусь в гуще событий, ведь мое сердце было черствым и холодным по отношению к сатане. Я уважала его, но не была благодарна за жизнь, в которой приходилось постоянно сражаться. То и дело, он подкидывал нам все новые испытания, не позволяя прежним ранам затянуться. В потаенных уголках своей души я мечтала побыть в примитивном мире чуть больше положенного и ощутить вкус спокойствия. Возможно, он бы понравился мне больше бесконечного адреналина, поджигающего кровь. «Нам туда!» — Кесади указала на толпу синих мантий. Ее глаза горели безумием и предвкушением. «Ох, я так волнуюсь! Сильно видно мое волнение!» «Советую просто закрыть рот и наслаждаться!» Кесади услышала мое замечание и, к счастью, больше не говорила. В полной тишине мы присоединились к толпе, пытаясь подсматривать, что же происходит в центре зала. Все грехи стояли напротив огромной огненной сферы, порхавшей над каменными дьявольскими рунами. Пламенный шар олицетворял глаз лукавого и подпитывался от ежемесячных поклонений. Я прищурилась и содрогнулась, ощутив горячую волну, посланную сферой. Никто, кроме меня, словно не почувствовал ее. Грехи стояли ровно, не шелохнувшись, а их взгляды переключились на профессора Брука. Тот поднялся на небольшой пьедестал, слегка приспустив капюшон, чтобы оголить лицо. Его глаза источали гордость, и я была уверена, что он вот-вот пустит слезу. «Приветствую вас, прислужники сатаны!» — торжественно произнес мистер Брук. Позади него собрались и другие преподаватели, среди которых я сразу же нашла Эндала. Улыбаясь, он глядел на толпу, пока не нашел меня. Сердце упало в пятки, ведь с этих пор Эстер не сводил с меня глаз. Очередной раз я прослушала чью-то речь и очнулась от барабанного боя, оповещавшего о начале поклонения. «Отдадим же честь нашему Создателю и Покровителю. Преклоните колено и пустите кровь. Пусть земля питает вашу силу и честь», — закончил Брук, триумфально подняв руки над головой. Я испуганно дернулась, когда в моей руке материализовался клинок, клейменный именем Сатаны. Я обернулась на Кесади, в ее руке был такой же. Грехи суетливо озирались, сжимая оружие дьявола. Вероятно, никто не ожидал, что на поклонении придется резать себя. Впрочем, я тоже не догадывалась, как именно грехи отдают честь Люциферу. Грехи преданно склоняли колено и подносили лезвие к ладони. Кесади опустилась вместе с ними, тем временем я заметила, что преподавательский состав делал то же самое. Эндал кивнул мне, давая понять, что все идет так, как должно. И я присела, глядя на свое отражение в лезвие клинка. После команды профессора Брука грехи нажали на кожу, и кровь заструилась по их запястьям, стекая на землю. Я рвано вздохнула, в спешке поранив ладонь. Порез получился слишком глубоким, и я тихонько пискнула. Алая кровь стекала под мое колено, образовывая большую лужицу. Эндал вскинул брови, заметив это. Кажется, я пролила больше крови, чем требовалось. После того, как все ранили ладони, дьявольская сфера вспыхнула багровым светом. Она увеличилась в размерах, а стены Академии коварно затрещали. Первокурсники испуганно оглядывались, но Брук поднял руки и отчеканил. «Дьявол принял вашу честь!» Барабанная дробь снова пронеслась по залу. Когда преподаватели встали, мы поднялись за ними. Клинки в наших руках испарились так же внезапно, как появились. Однако с порезом это не случилось. Кровь из моей раны стекала на землю безостановочно. Я сжала руку в кулак, терпеливо переминаясь с ноги на ногу. Эндал все это время наблюдал за мной, а когда поклонение подошло к концу, он направился в толпу. Походка профессора была стальной, отчего грехи расступались, пропуская его. Когда он остановился подле меня, я оглянулась, словно была преградой на пути, но все оказалось куда примитивнее. Целью Эндала вновь была я. Как неожиданно! Он кропотливо осмотрел мое платье, выглядывающее из-под мантии, и плутовски улыбнулся. «Сексуально. Не хотел бы, чтобы ты испачкала его кровью». Эндал протянул мне марлевый кусочек, который я тут же выхватила из его рук. «Скоро заживет». «Я и не переживаю». «Профессор!» — вмешалась Кесади, вываливаясь вперед меня. «Это было мощно! Такая атмосфера! Я словно ощутила дьявола в своей крови!» «Скоро это станет обыденностью для вас», — уверил Эстер и накинул капюшон, поворачиваясь ко мне. «Увидимся на балу, Фрей!» Дэвид и Брэд ждали нас у входа в бальный зал. Одетый в смокинг и прилизанный гелем Брэд поцеловал Кесади, когда та подлетела к нему. Я удивилась такому приветствию. Ведь эти двое знали друг друга всего ничего, но, похоже, Кесади наконец-то испытала первый поцелуй. Конечно, она мечтала уединиться с Эндалом, однако мне сразу стало ясно, что это желание улетучилось навсегда, когда я увидела радость в ее глазах. Кесади казалась самой счастливой девушкой в аду, и почему-то я тоже была рада за нее. Мои губы тронула легкая улыбка, а в душе разлилось тепло. Поцелуй — это нечто странное, но раз они могут осчастливить, я бы тоже хотела прикоснуться к чьим-то губам, например, к губам Дэвида. «Так, дорогу, только не засосите меня, ладно?» Дэвид вышагнул из-за счастливой парочки, которая не переставала миловаться. На нем была черная рубашка, усыпанная блестками, и такие же брюки. Похоже, он выбирал костюм под мое платье. Я скромно улыбнулась, когда поймала его восхищенный взгляд. На мне уже не было мантии, и Дэвид мог оценить всю прелесть своего подарка. «Вау, Фрей, ты красавица!» «Перестань, я не хочу рассыпаться в благодарностях». «Прости», — осекся Дэвид. «Ой, я сказал прости. Черт, лучше мне заткнуться». Он встал возле меня. Аромат корицы и огня исходил от его рубашки, буквально завораживая меня. «Я все испортил». «Разве что чуть-чуть». «Даже не скажешь, что я чертовски красив?» — возмутился Дэвид, оттянув ворот черной рубахи. «По-моему, я смотрюсь сногсшибательно». Я засмеялась. «Ты это и так знаешь». «Эй!» — крикнула Кесади, взяв Брэда под руку. «Вы идете? Умираю, как хочу есть. Прикиньте, там будет фуршет. Демоны сегодня постарались». Мы с Дэвидом засмеялись. Он протянул свою ладонь, и я вложила в нее руку. Наши пальцы переплелись, дикая пульсация прошлась по коже. «Это всего лишь прикосновение, Фрей, всего лишь прикосновение парня, который был к тебе добр и не пытался обмануть, как это делал Эндл». При одном лишь мысленном упоминании его имени жар охватил кожу и задержался внизу живота. Мне не нравилось это ощущение, и я поспешила смахнуть его, проклиная заносчивого профессора. Упаси дьявол встретиться с ним на балу и испытать нечто подобное в его присутствии. Бальный зал располагался в центре академии. Когда мы вошли внутрь, нас встретил струнный квартет. Огонь в канделябрах освещал помещение, отражаясь на мраморном полу. По границам зала тянулись столы, застеленные сапфировой скатертью. Они ломились от еды и вина, а рядом с ними кружили чревоугодники. Ворчливые демоны обслуживали их и терпеливо раскладывали еду по тарелкам, иногда стуча копытами. Поодаль от них под хрустальной люстрой танцевали остальные грехи. Пары весело кружились и хохотали, а их голоса смешивались со стонами скрипки. Несмотря на то, что я не была удивлена бальными изысками, настроение Дэвида от этого не поменялось. Он с наслаждением осматривал высокие потолки и грехов, одетых в отменные наряды. «Все это выглядит так ненатурально», — заметила я, подбирая подол платья. «Совсем недавно я была в Содоме и боролась за жизнь, а сейчас это танец на костях». Дэвид посмотрел на меня, его улыбка не дрогнула. «Мне нравится поклонение. После всех трудовых будней в аду хочется расслабиться, ну и благодаря этому празднику я все же понимаю, для кого стараюсь». Он взглянул на меня. «Такое величайшее событие всегда вдохновляет меня на возвращение в примитивный за новыми душами для дьявола». «Я надеюсь, что и ты скоро отправишься на свое первое задание». Я слегка вздрогнула от слов Дэвида. Работа грехов была непредсказуемой и сложной. Дьявол поручал нам осквернять людей, чтобы открыть им дорогу в ад. Ранее, когда существовал только рай, все души отправлялись туда, но сейчас все иначе. Теперь ад забирает грешников и не дает им шанса переродиться снова. Попадая в преисподнюю, души проходят через круги и оказываются в пасти Люцифера безвозвратно. Представляя весь этот процесс, я не была уверена, что смогу спокойно работать в примитивном. Я даже не понимала, как смогу подтолкнуть человека к греху, чтобы его душа почернела достаточно сильно. С одной стороны, я хотела бы стать лучше, гордыней и преуспевать во всех миссиях. С другой, меня пугал сам контакт с людьми и мысль, что придется делать им плохо. Они будут страдать из-за меня, и я же подпишу их на муки в аду. «Фрей!» — позвал Дэвид, уловив на моем лице страх. «Что-то случилось?» Я помотала головой, попутно придумывая объяснение. «Все хорошо, просто тут оказалось слишком громко». Он улыбнулся. «Возле танцпола хуже, и мы обязательно пойдем туда». «Жду не дождусь». Когда Кесади и Брэд удалились к закускам, мы с Дэвидом бесцельно поплыли через толпу. В какой-то момент Дэвид оставил меня, направившись за напитками, и я нашла свободное место в темном углу, радуясь, что буду не такой заметной для Эндала. На входе в зал я не видела его, однако душащее предчувствие его визита не покидало меня. Если он беспрепятственно нашел меня в толпе грехов, когда было поклонение, что помешает ему сделать это снова? Как я и чуяла, мой покой продлился недолго. Когда толпа закружилась в резвом танце, я заметила Эндала. Потягивая вино, он наблюдал за мной. Его белая рубашка выделялась среди черных и алых тонов, пестрящих перед глазами. Я вжалась в стул, когда дыхание участилось. Эстеру не требовалось много времени, чтобы подойти ко мне, поэтому я надеялась, что Дэвид придет быстрее, чем он пристроится около меня. Словно уловив какой-то сигнал, Эндал оттолкнулся от столика, где сидел какое-то время, и подхватил второй бокал. Он шел прямо ко мне до тех пор, пока на его пути не появилась низенькая блондинка в черном мини. Профессор остановился, нехотя переводя взгляд на нее и отдавая второй бокал. Я облегченно выдохнула. Кажется, эта дама была его парой на вечер. Какое счастье! Дэвид очутился возле меня с бокалами наперевес. В них был то ли вишневый сок, то ли вино. Я приняла один из бокалов и жадно глотнула. Обжигающая горло жидкость пронеслась по пищеводу, слегка взбодрив. Дэвид наклонил бокал, делая маленькие глотки. «Не знал, что ты любишь вино». «Но ты же его принес?» «И тут угадал», — засмеялся он, снова опустив взгляд на мое платье. «Потанцуем?» Я сжала ножку бокала. Танцы для меня были чем-то инопланетным. Наверное, я даже дралась лучше, чем двигала своим телом. «Я не умею». «Это легко. Просто повторяй за мной». Дэвид потянул меня на площадку. Одна его рука остановилась на моей талии, вторая обвела ладонь. Ощущая скованность, я все же подошла ближе и решила довериться. «Если Дэвид знает, что делать, я не опозорюсь». Музыка стала громче, резче. Именно тогда мы присоединились к потоку танцующих. Сначала я не могла повторять за ним, и казалось, будто все смотрят на меня, пока спотыкаюсь. Я игнорировала грехов и сосредоточивалась на движениях. Спустя пару кругов я освоилась и, найдя ритм, расслабилась. Большая ошибка. Жар от прикосновения Дэвида пробудил огонек в моем сердце. Все остальное стало неважным. Я старалась контролировать свои эмоции, но Дэвид этого не делал. Он широко улыбнулся, глядя в мои глаза. Перенеся руку с талии на оголенную спину, он притянул меня к себе, а затем переключил взор на платье. «Я знал, что ты будешь великолепна в нем». Намереваясь сменить тему разговора, я спросила, как долго продлится бал. Его задор испарился. «Ты хочешь уйти?» «Скорее меня интересует момент, когда мы проникнем в кабинет Эндала». Дэвид криво улыбнулся мне, будто бы совсем забыл о нашей главной миссии. «Ах, ты об этом! Чтобы не вызвать подозрений, нам нужно немного побыть здесь». «Сколько?» «Часа два-три». «Серьезно? Сколько длится бал?» «Шучу». Его теплый смех пронесся над нами и лег на мои плечи приятной волной. «Хватит и полчаса. Эндал должен увидеть, что мы здесь». «Превосходно!» Я случайно наступила на ногу Дэвида и чертыхнулась. «Мы все это время будем танцевать?» «А ты против?» «Я бы хотела отсидеться в стороне, пока мы не уйдем отсюда, или пока я не отдавила тебе все ноги». Дэвид прижал меня сильнее, ухмыляясь. «Мне нравится танцевать с тобой, поэтому я готов на такие страшные муки». Парень покружил меня, отчего черное платье вспыхнуло светом. Я ахнула, и некоторые грехи обернулись на меня, наблюдая за магией ткани. Платье продолжало сиять, и с каждым резким движением или поворотом взрывалось в ярчайшем свете, который привлек Эндала. Оторвавшись от танца со своей спутницей, он остановился, внимательно рассматривая меня. Дэвид довольно улыбнулся, заполучив внимание толпы, а я чувствовала себя неуютно, потому что нам начали освобождать танцпол. Грехи окружили нас, обмениваясь удивленными вздохами. Между тем мы с Дэвидом не прекращали танец. «На нас все смотрят», — прошептала я. «Правда? Я не заметил». «Прекрати, мне неловко». Дэвид прижал меня к себе, и я словно ощутила, как Эндала уколола злость. Губы Дэвида оказались возле моего уха. «Наслаждайся этим, тебе понравится». Прилив запретного желания захлестнул мои чувства. Я закрыла глаза, пытаясь прогнать его, но все было тщетно. Мой разум уже околдовал Дэвид. «Если это не сработает, я сверну тебе голову», — он засмеялся. «Договорились». Хватка Дэвида усилилась, я ахнула, стоило каждому дюйму моей кожи затрепетать. Мысли в голове путались, и с каждым поворотом бальный зал превращался в огромное темно-красное пятно. Все это время Дэвид поддерживал меня, прежде прокружив два раза. И, похоже, он не собирался останавливаться. «Если я скажу, что ты ослепительна, это будет комплиментом?» «Нет», — хохотнула я. По моим венам медленно растекались спокойствие и блаженство. Какое-то время мы танцевали под музыку, которая медленно затихала. Сознание затуманивалось, словно я перебрала с вином, а перед взором больный зал превращался в одно размытое пятно. Перегревшись, я посмотрела на двери, которые, как мне казалось, вели на аллею. «Что-то не так?» — спросил Дэвид. «Мне нужен свежий воздух». Дэвид вывел нас из танца, пробиваясь через толпу зевак. Освободив хватку, он держал меня за спину, пока мы направлялись к выходу. Перед тем, как открыть дверь, Грех повернулся и прошептал. «Тебе плохо? Это не позывы очередного видения?» «Думаю, нет. Просто хочу подышать». «Хорошо». Переполненная ощущениями, я обняла его, чтобы не упасть. Его ладони гладили мои голые руки и спину. Вскоре я уплыла, а музыка и полный грехов бальный зал испарились. Все оказалось позади и было таким же далеким, как взгляд Эндела, провожавший нас до самой двери. «Что-то принести?» Через морок пробрался голос Дэвида, отчего я встрепенулась, словно пробудившись. «Все нормально, не нужно». Свежий воздух привел меня в чувство, и я больше не ощущала жара, растекшегося по телу. Моя кожа охладевала, а дыхание приходило в норму. Возможно, я просто переволновалась. «Точно?» — тон Дэвида был словно опасное лезвие. «Абсолютно!» Дэвид все еще выглядел встревоженным, но кивнул. «Все-таки я принесу воды». Он посмотрел на меня. «Но прежде провожу тебя на скамью». Я глубоко вдыхала ночной воздух, пока Дэвид вел меня к деревянной скамье. Убедившись, что я не нуждаюсь в помощи, он ускользнул за водой. Его не было около минуты, и вскоре я смогла сделать несколько глотков холодной воды. «Лучше?» — Дэвид забрал стакан, и я кивнула. Во влажности этого места его кожа, насыщенного медного оттенка, слегка заблестела, и я поймала себя на мысли о том, каково было бы целовать его шею. Я помотала головой, отгоняя наваждение. Я определенно сходила с ума или подышала рядом с вожделенцами. Дэвид повернулся, взглянув на меня. Его глубокие золотистые глаза обжигали. Здесь, где все мои чувства словно обострились, я видела ярко-желтые пятнышки в его глазах. Дэвид поманил меня к себе. «Держись за меня, если станет хуже, ладно? Проводить тебя до комнаты?» «Нет, мы должны выполнить нашу миссию». «Но еще рано», — предупредительно сказал Дэвид. «Нужно пробыть на балу минут 20». «Тогда вперед, «Уверена, Фрей?» Я кивнула, не отходя от него дальше, чем на шаг. Продвигаясь через толпу, мы миновали каменный помост слева. На его замшелой поверхности стояла группа демонов, игравших на струнных инструментах и каких-то ручных барабанах. В островерхих альковах, встречавшихся у нас на пути, располагались уединенные комнаты для вожделенцев. Стараясь не засматриваться на сладострастие грехов, я надеялась, что среди них будет Эндел. Мне было бы выгодно, если бы его не оказалось на балу. По крайней мере, я бы провела остаток вечера спокойно и непринужденно. Дэвид повернулся ко мне и взял за руку. В его глазах читалась решительность. «Фрей, я могу проникнуть к Эндалу сам». Я помотала головой, ища профессора в толпе. «Нет, мы должны сделать это вместе». «Ты не доверяешь мне?» «Дело не в этом. Так мне будет спокойнее, если я увижу это своими глазами. Я должна узнать, действительно ли попала в список отстающих». «Ладно, тогда побудем здесь еще немного и выйдем через нее». Он показал на деревянную дверь с резьбой, которая находилась в дальнем конце зала. Она была увесистой, и на ней проглядывало безликое изображение сатаны, выделяемое лишь длинными рогами. «Принести тебе сок?» «Да, я мигом». Дэвид нырнул в толпу, а я присела на прежнее место в уголке, мечтая поскорее получить ответы на все свои вопросы. Я не хотела бы прослыть отстающим грехом и попасть в лабиринт, ведь тогда бы мое предназначение обнулилось. Я стремилась стать сильной гордыней и умела управлять своими силами. Но первая неделя обучения показала, что я слишком беспомощна. Такой, как я, нужно стараться усерднее, чтобы достичь хоть чего-то. Среди разодетых красавиц я заметила Саманту. Она нелепо переступала с ноги на ногу, поедая канапе. Гнев оделась в смокинг, и, признаться честно, в нем она смотрелась намного лучше некоторых парней. Я смотрела Грехов, пытаясь понять, с кем она пришла, но никого рядом с ней не было. Казалось, словно все это время она стояла в одиночестве. Что-то внутри укололо, и я решила направиться к Саманте, пробираясь через танцующих. Девушка приступила к вину, а когда я подошла, она подавилась и отставила бокал. «Что-то нужно?» — Гнев надломила бровь. Ее глаза блестели от злости. «Я нет, просто хотела бы поговорить». «О чем?» Я скрестила руки на груди, выглядывая Дэвида. «Надеюсь, он не потеряет меня». «Ты пришла одна?» «Какое тебе дело?» — не понимала Гнев. Она вытерла рот и остановилась в шаге от меня. «Я пробралась сюда с помощью знакомого». «Но я не видела тебя на танцполе. Ты же не танцевала ни с кем?» «Я пришла поесть», — отчеканила она. «Только не смей меня жалеть. Мне не одиноко здесь». «Даже не подумаю, но я бы хотела составить тебе компанию ненадолго». Саманта фыркнула, сунув руки в карманы брюк. «Потеряла своего кавалера?» «Он ушел за соком». Гнев заметила мою забинтованную ладонь, когда я поправляла прическу. «Ты сильно поранилась. Это вышло случайно». «Или же это был знак, что он ближе к тебе, чем ты думаешь», — внезапно прошелестела она, оглядываясь. Уверенность в ее голосе заставила меня нахмуриться. «Не ходи больше на поклонение, не проливай кровь, иначе он проникнет в каждую клеточку твоего тела. Кровь позволит ему заглянуть глубже. Одна неверная мысль в твоей голове, и он сотрет тебя навсегда». Я позеленела. «О ком ты?» «Мой тебе совет». Саманта наклонилась ко мне, и я ощутила явный аромат мужских духов на ее воротнике. «Не проливай больше кровь, иначе дьявол будет следить за тобой постоянно!» Я нахмурилась. «Дьявол? За мной? Это какая-то шутка!» «Я не шучу!» Ее лицо было каменным. «Будь бдительна!» Вскоре ее взгляд прошелся по моему платью. Задержался на шее и вырезах, подозрительно сверкнув. «Выглядишь сносно!» Саманта отпрянула от меня в тот момент, когда появился Дэвид. Он даже не заметил, что я разговаривала с ней, и протянул бокал вишневого сока. «Как твое состояние?» Я посмотрела в багровую гладь и задумалась. Мое ухудшение состояния могло быть как-то связано с тем, что произошло на поклонении. Неужели Саманта действительно не солгала? Дрожь побежала по телу, но я выдавила улыбку. «Потанцуем?»